«Скажите, а вам никогда не бывает?» Блондинка скорчила задумчивое выражение на лице, будто пыталась подобрать слово, хотя я уже по ее эмоциям понимал, что она не более чем просто притворяется. «Вам никогда не бывает неудобно?» «Вопрос удобства, Екатерина, заключается в правильно подобранной обуви», — ответил я, чем немного сбил ее с толку. «Я немного не об этом говорила», — с вызовом заявила она. «Ну тогда в следующий раз лучше формулируй свой вопрос», — развел руками. «И постарайся сделать так, чтобы он соответствовал тематике нашего предмета». В зале послышалась пара тихих смешков, от которых раздражение блондинки стало лишь нарастать. «О, я как раз хотела затронуть этот момент», — заявила она мне. «Вот вы рассказываете нам о стандартах профессии, про адвокатскую этику, о том, как важно быть честным со своими клиентами. Я хочу спросить, как при этом вы можете смотреть нам в глаза и так нагло врать?» «Врать?» — сделал я удивленное лицо. «Именно». Екатерина вздернула нос. «Разве не этим вы занимаетесь, объясняя нам принципы профессии, которой сами официально не имеете права заниматься?» Стоило ей произнести эти слова, как вся аудитория моментально забыла о тесте. Напрочь. «Ну что же, не могу их в этом винить. Кому интересно писать ответы на бумажках, когда прямо у тебя на глазах кое-кто решил устроить показательную порку? Впрочем, я ожидал, что нечто подобное может произойти. Надеялся, конечно, что не так быстро и не в такой ситуации, но что уж тут поделаешь. Может быть, прояснишь, что именно ты имеешь в виду?» «Спокойно предложи», и указал рукой на аудиторию. «Почему бы и нет?» — усмехнулась Екатерина, но внутри нее забушевали сомнения. Она явно ожидала чего-то другого, что я начну оправдываться, например, или же прикажу ей замолчать, но уж точно не ждала, что я предложу ей продолжать. «Мы тут узнали», — начала она, но я ее резко перебил. «Стоп!» — она удивленно моргнула и даже замолчала на пару секунд. «Что, неужто передумали?» Тут же нашлась блондинка. «Не хотите, чтобы я?» «Нет-нет», — помахал я рукой. «Ты продолжай, только местоимения не путай». «Я не...» «Ты узнала, Екатерина», — произнес я, глядя на нее. «Не мы. Потому что, судя по ошарашенным лицам собравшихся, они явно не понимают, что именно тут происходит. Так что давай не будем выдумывать, хорошо? Если уж решила кого-то в чем-то обвинять, то имей силу духа принять ответственность на себя». «Я узнала», — уже куда более злым голосом продолжила она, — «что на самом деле вы даже права не имеете называться адвокатом. Вы всего лишь бывший стажер, которого уволили посреди испытательного срока из фирмы, куда вы пробрались хитростью». Сказано это было с таким запалом, жаром, что я почти ожидал, что она сейчас обвиняющая ткнет в меня пальцем. Вместо этого я взял лежащее на столе яблоко и с хрустом откусил от него кусок. «Еще что-то», — предложил я ей, прожевав. По аудитории прокатился тихий шелест смешков. «Вы не поняли, что я сейчас сказала?» С гневом, но все еще продолжая сохранять лицо, спросила она. «Да нет», — пожал плечами. «Вроде все верно. У меня нет юридического образования. У меня нет адвокатской лицензии. Я не учился в университете. Я моложе вас. Еще что-нибудь?» Заметил, как Руденко дернулась в сторону, явно ища глазами поддержки, но так ее и не нашла. Никто более не вступил в наш с ней разговор. «Может быть, то, что мы все тут стараемся ради того, чтобы стать настоящими адвокатами, а наш наставник по адвокатской этике мало того, что не имеет образования, так еще и не имеет права представлять клиентов в суде», — вскинулась она. «Интересно, как деканат и учительский совет отреагируют, когда?» «Когда ты им это расскажешь», — закончил я за нее. «Это ты хотела сказать?» «Я». «Иди», — сказал я и указал на дверь. «Расскажи, а мы тебя тут подождем». Вот теперь она окончательно растерялась. Честно говоря, я не совсем понимаю, на что именно она рассчитывала своим выступлением. Кажется, даже бобру должно быть ясно, что раз я здесь нахожусь, то все заинтересованные личности и так будут в курсе относительно моих, скажем так, особенностей. Впрочем, понятно, чего она ожидала. Сопротивление и защиты. Легко нападать самому, когда противник только защищается. Но куда сложнее это сделать, когда тебе требуется быстро придумывать контраргументы в защиту собственной позиции. «Ну так что?» – спросил я ее. «Ты идешь?» «Я». «Отвечай». Неожиданно рявкнул я так, что она едва не подпрыгнула на стуле. «Решай быстро, Руденко. Идешь ты или нет, или что?» «Думала, что накопала на меня грязного белья и что? Это все, что у тебя было?» Так ты собираешься защищать своих клиентов, так ты собираешься вести переговоры с другими юристами, один встречный удар, и ты поплыла. Может быть, ты лучше просто сейчас сходишь в деканат и заберешь свои документы, потому что лучше я буду обучать остальных, чем тратить свое время на тебя. Она побледнела, губы плотно сжаты, а в эмоциях полный бардак. От растерянности до обиды, не, какое уж тут я жду от нее сопротивления, если еще немного, и она расплачется. Ну ладно, не расплачется, конечно, но боец из нее уже никакой. Я мог бы сейчас как-то смягчить свои слова, облегчить ее терзание, так сказать, но даже не подумал это сделать. Если она сейчас сломается, после такого постыдного поражения, то дальше мучиться нет смысла. Почувствовать, сколь горьким на вкус может быть поражение, еще никому не шло во вред. Очень хорошо сбивает лишнюю спесь. Остаток занятия прошел в гробовой тишине. Никто и слова не сказал. Что удивительно, даже в телефонах не сидели. Когда все закончили свои тесты и сдали их мне, я выждал еще 12 минут, которые оставались до завершения занятий, и отпустил ребят. Все-таки любопытный вышел день, подумал я, глядя на стопку лежащих передо мной листов. Не то чтобы мне было прямо-таки вот настолько интересно, что они там понаписали, но для проформы проверить все-таки следовало. Заодно, как бы смешно это ни звучало, себя проверю. Я успел просмотреть аж целых 2 листа, когда в мою дверь постучали. «Не заперто!» — крикнул, не поднимая головы и продолжая делать пометки на одном из бланков с ответами. Дверь открылась, и по полу зацокали каблуки, а я тихо выругался, потому что только сейчас понял, кого именно ко мне принесло. «Знаешь», — сказала она, — «когда мне сообщили, что ты тут в преподавателе заделался, я не знала, плакать мне или смеяться», — холодно произнесла Анастасия, подойдя к моему столу. Пара мгновений тишины. Я выпрямился на стуле и посмотрел на нее. Если верить ее эмоциям, то ничего хорошего меня не ждет. «Привет, Насть», — поприветствовал я ее, прекрасно видя, как она замахивается, чтобы дать мне пощечину. Глава 9. Мои пальцы перехватили ее запястье в каких-то 10 сантиметрах от лица. «Я тоже рад тебя видеть», — произнес с весьма натянутой улыбкой. «Из каких это пор студентки университета набрасываются на преподавателей?» «Руку отпусти», — процедила она, глядя на меня сверху вниз, и дернула рукой, явно надеясь вырвать запястье из моей хватки, но я не позволил ей этого сделать. «Зачем? Чтобы ты еще одну попытку дать мне по лицу предприняла? У меня, вообще-то, еще одна есть». Тут же нашлась она, но в эту игру можно играть вдвоем. «У меня тоже», — усмехнулся я, но я все же выпустил ее руку, мысленно готовый к новой попытке вероломного нападения, но ее не последовало. Настя просто сделала шаг назад, и, если верить ее эмоциям, второй раз бросаться на меня не собиралась. «Что ты здесь делаешь?» — сходу швырнула она в меня вопрос. «Очевидно же, проверяю работы своих студентов. Я даже на листы на столе указал для наглядности. Я не это имела в виду», — резко сказала она. «Что ты делаешь здесь, в университете?» «Работаю, Насть», — вздохнул я. «Еще глупые вопросы будут. Ну то, что с ней этот трюк не пройдет так же легко, как с Руденко, было ожидаемо. Все же опыта, как жизненного, так и профессионального у Лазаревой на порядок больше». «Достаточно», — хмыкнула она, глядя на меня. «Почему? Что почему? Почему ты уволился?» — выпалила она. «Почему ты мне ничего не сказал? Почему ушел и даже не попрощался?» — ответил я не сразу. Вместо этого просто молчал и смотрел ей в глаза. Достаточно долго, чтобы она смутилась и чуть покраснела. «Чего ты молчишь?» — не выдержала она наконец. «Насть, пойдем прогуляемся», — вместо этого предложил ей. «Ну вот, теперь ты в курсе. Мой рассказ не занял много времени. Потребовалось всего 10 минут и полтора круга неспешным шагом по прогулочным дорожкам вокруг здания учебного корпуса. То есть он угрожал тебе, твоей сестре и друзьям, если ты...» «Ага», — как-то даже легкомысленно отозвался я. «В точку. Сама видишь, что из этого вышло. Вариант был только один — уволиться и послать его ко всем чертям». Эти слова вызвали у нее негромкий смешок. «Знаешь, я бы даже заплатила за то, чтобы посмотреть, как это было. Такое не часто увидишь вживую. Чтобы кто-то не просто дал отпор моему отцу, а еще и умудрился диктовать свои условия уверенно, это было впечатляюще». Она вдруг повернула в мою сторону голову и пристально так посмотрела. «Кстати, ты так и не сказал, как тебе это удалось. Ну, считай, что это секрет фирмы», — пожал я плечами. И нет, Насть, можешь не спрашивать, но это что-то вроде нашего с ним уговора, который как-то связан с тем, что у нас сменился абсолютно весь штат прислуги, охраны и почти всех личных помощников, а мне и Роману запретили приближаться к тебе, уточнила Лазарева. А как, значит, он воспринял мои угрозы с особой серьезностью, пусть они на самом деле таковыми и не являлись. Что ж, мне же лучше, пусть опасается. Возможно, дал я уклончивый ответ и пнул лежащий на дорожке кусок снега носком ботинка. В любом случае то, что было между мной и твоим отцом, это только наше дело, и тебя оно не касается. Услышав пропитанный сарказмом фырк с ее стороны, повернулся. И, что, что это сейчас было? Спросил я. Вы, мужчины, закатила она глаза, всегда думаете, что весь мир ограничивается только лишь вашей игрой мышцами. Эй, я, между прочим, в спортзал ходил, пригрозил ей пальцем. Правда, прогуливал много, так что приходится головой чаще работать. Лучше скажи, откуда ты узнала, что я в университете? Впрочем, ответ на этот вопрос я уже знал. Ну ладно, не знал, но догадывался. Тут гением быть не нужно. Достаточно сложить вместе 2 и 2. Ко мне утром подошла одна из второкурсниц и начала расспрашивать о практике у отца, прозвучал ее ответ. Настя сунула руки в карманы пальто, чтобы не морозить холодом пальцы. В какой-то момент ее вопросы затронули тебя, что, как ты понимаешь, не могло меня не заинтересовать. Ясно, как-то так я и думал. А не ты ли, часом, ей рассказала, что у меня нет лицензии и что меня уволили пинком под зад из вашей фирмы. А вот теперь она действительно удивилась. Что, нет, с чего ты взял? Да так, просто, пожал я плечами. Любопытно. Если Настя говорит правду, значит, наша Катенька взяла свою информационную бомбу откуда-то еще. Вопрос только в том, откуда именно. И вопрос это отличный. Хотя, наверное, это не так уж и важно. Много ли в мире людей, которые были в курсе моей ситуации? Их мало, и почти всех я знаю лично. Другое дело, что кто-то, видимо, сыграл против меня. И тут меня осенило. Ведь сыграли они грязно. Не в смысле, что поступили плохо. Нет, сделали это топорно. Вопрос. Почему? Любопытно. Саша, начало было Настя, но вдруг замолчала. Что? Спросил я, глянув на нее. Да нет ничего, покачала она головой. Да давай, говори уже, подтолкнул к ответу, прекрасно чувствуя ее эмоции. Что хотела спросить? Давай сходим поужинать, удивила она меня. Чего? Немного не понял я. А ты не забыла, что твой отец вообще-то сказал тебе не приближаться ко мне? Ну, во-первых, я этот его постулат уже нарушила, с усмешкой заявила она. А во-вторых, знаешь ли, я и сама могу за себя решать. И уж точно я сама могу решить, с кем мне провести вечер. Если ты не забыл, то мы так и не отпраздновали наше последнее дело. Мы ведь договаривались, помнишь? А-а-а-а, протянул я. То а-а-а, очно. Кажется, что-то такое было. Действительно собрались, а потом у тебя крыша поехала, и ты устроила это глупое соревнование. Обязательно было напоминать? Скривилась она. Я в курсе, что повела себя как дура, предложил я. Скорее, немного необдуманно, предложила она свой вариант. Саша, я... Стоп, перебил ее, прекрасно ощущая, какие именно эмоции ее сейчас одолевают. И, несмотря на то, что они были мне лестны, такого развития событий мне точно не нужно. Насть, я не хочу, чтобы ты оправдывалась. Тем более, что я и так знаю, что ты не глупа и прекрасно понимаешь собственные недостатки. Просто ты бываешь чересчур рисковатый, высказала она предположение, но я отрицательно покачал головой. Нет, я бы сказал, быстрый. Это в каком смысле? Не поняла она. Умные мысли не всегда могут тебя догнать. Со смехом пояснил я и тут же оказался вынужден броситься в сторону. Но от прилетевшего мне в макушку снежка увернуться не вышло. В итоге Лазарева со смехом наблюдала, как я, ругаясь, пытаюсь избавиться от попавшего за шиворот снега. «Какого дьявола ты такая меткая?» – простонал я. «А кто, по-твоему, каждую зиму братьев по участку снежками в детстве гонял?» – задала она риторический вопрос. «Если бы я хотела, то могла бы стать чемпионкой в этом виде спорта. Ну слава богу, что швыряние снегом не входит в перечень распространенных видов спорта», негромко проворчал я. «Кстати, я тут недавно видел тебя на игровом суде вчера. Ты был там?» – удивилась Лазарева. «Ага, не могу не отметить, что ты стала гораздо увереннее». Эти слова вызвали у нее теплую улыбку. «Ну я бы солгала, если бы сказала, что в этом нет твоей заслуги, вернула она мне любезность в ответ, на что я весело усмехнулся. Это точно, столько сил в тебя вложил, было бы обидно, если бы потратил их зря. А ну положила снежок на землю. К себе в аудиторию я вернулся примерно минут через 40 после того, как поговорил с Анастасией. Блин, как же легко и приятно все-таки с ней, когда у нее шарики за ролики не закатываются. Остаток дня я провел за столом, разбираясь с тестами своих ребятишек. К слову, справились они хорошо, действительно хорошо. Впрочем, оно, вероятно, и неудивительно, вопросы там были ну такие себе. Нет, София составила хороший и верный тест. Да только не могу понять, почему она так старательно избегала острых тем, действительно острых. Может быть, спросить, хотя что толку, с ней такой фокус не пройдет. Они все его прошли, спустя 10 минут заявил я, положив стопку проверенных тестов ей на стол. Все, уточнила София. Ага, хотя не буду лукавить, я бы сильно удивился, если бы хоть один из них не сдал. Там же не вопросы, а голая ситуативка с упором на логику и примитивное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. София поморщилась от моих слов. Александр, мы же уже обсуждали это. София, я не хочу критиковать твою позицию, но ты ее критикуешь. Ее губы тронула короткая улыбка. Они должны начинать со снов. Ага, помню, ты, кажется, уже говорила что-то вроде того, не стал с ней спорить и не без удовольствия развалился на диване в ее кабинете. Слушай, а можно мне такой же диван в аудиторию? Зачем? С поддельным интересом спросила она. Даже в сторону своей бумажки отложила для вида. Чтобы ты там дрых, вместо того, чтобы работать? Ну почему сразу дрых-то? Возмутился я такому бессердечию. Может, я просто хочу вести занятия в более комфортной обстановке? Могу тебе кресло поудобнее выбить. Я диван хочу. Это не обсуждается. Не дала она мне договорить. Наши преподаватели не ведут занятия, развалившись на диване. Или ты уже забыл, что это элитное учебное заведение империи, в котором занятия у вас ведут преподаватели без лицензии и образования, парировал я, чем вызвал у нее смех, туши. И все-таки, нет, ладно, я горестно вздохнул и встал, понял, никаких удобных диванов. Вот именно, настоятельно сказала мне она, после чего открыла ящик своего стола и достала что-то оттуда. «Держи, это тебе». Я с подозрением посмотрел на завернутую в яркую обертку плитку шоколада. «Из чего это такая щедрость? Считай, что это твоя награда за то, что выдержал первую неделю занятия и не вылетел отсюда. И за то, что меня не выкинули вслед за тобой». «О, погоди», — важно заявил я ей, напустив в голос наигранной мрачности. «То ли еще будет. Тогда шоколадку не дам». Тут же пригрозила она, отодвинув руку и не дав мне схватить свой приз. Но на меня такие детские подначки не работают. Ой, да больно надо, тут же съязвил я. Мне же не 10 лет, чтобы за шоколадкой бегать. Все, я ушел, и даже пошел на выход, но уже у двери она меня окликнула, а когда обернулся, то тут же поймал руками брошенную мне плитку шоколада. «Ты правда хорошо поработал», уже куда благожелательнее произнесла она. «То ли еще будет». Вновь закатил я глаза и, шутливо козырнув ей плиткой, выскочил из кабинета под возмущенный Александр. И чё, 20 лет уже Александр, но в чем-то она все-таки права. Как бы плохо мне ни было потом из-за моих косяков, она тоже пострадает. А этого мне не хотелось. Быстро глянув на часы, прикинул в голове, до 6 вечера оставалось всего ничего. Я помнил о полученном вчера анонимном сообщении в конверте и намеревался узнать, кто за ним скрывается. Хотя чего тут интриговать, я и так знал, но не портить же сюрприз. Спустившись на этаж, направился в сторону библиотеки, но до нее так и не дошел, отвлекшись на звонок телефона. Номер я еще в прошлый раз сохранил, так что уже знал, кто именно мне звонит. «Добрый вечер, Лаврентий Сергеевич», — поприветствовал личного помощника Смородина. «Добрый вечер, Александр», — тут же отозвался он. «Прошу прощения, если побеспокоил вас. Я знаю, что его сиятельство собирался лично вам позвонить, но, к сожалению, у него возникли неотложные дела, и он поручил мне связаться с вами. Ничего, я прекрасно понимаю, сколь занятым может быть человек его уровня. Я так понимаю, что вы хотели бы узнать ответ на заданный графом вчера вопрос, верно? Я бы скорее сказал, что мне хотелось бы получить от вас положительный ответ», произнес из телефона голос, и я явственно услышал в нем улыбку. «Но, как и обещал мой господин, мы примем любое ваше решение. Что же, передайте его сиятельству, что я согласен», — произнес после короткой паузы. «Прекрасно, Александр», — обрадовался графский помощник. «Его сиятельство будет счастлив услышать ваше согласие и...» «Но у меня есть условия», — перебил его. «Слушаю», — тут же настроился на деловой лад собеседник. «Первое. Если я смогу, то помогу графу в его деле, но не могу обещать тот или иной результат, не понимая, что именно необходимо и с чем мне придется работать. Его сиятельство так и не объяснил мне». «Да, я понимаю ваши затруднения в данном случае», — понимающе ответил Лаврентий. «Разумеется, мы понимаем сложности, с которыми вы можете столкнуться». «Прекрасно. В таком случае хочу быть уверен в том, что в случае, если не смогу помочь графу, претензий ко мне не будет». «Разумеется, никаких. Что-то еще?» И ведь спрашивает абсолютно без сарказма. «Да, через телефон я его эмоции не прочитаю, но если верить голосу, то создавалось впечатление, будто ему действительно интересно». «Да, я не хочу, чтобы детали нашего с графом сотрудничества были каким-либо образом раскрыты третьим лицам. Думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю». «Конечно. Будут ли у вас просьбы касательно оплаты?» «Вот тут я задумался. Деньги, это банально, да и есть они у меня. Это я хотел бы обговорить с графом при личной встрече», — сказал наконец, на что тут же получил ответ. «Приемлемо. Я сообщу его сиятельству о вашем согласии, Александр. Благодарю вас». На этом разговор закончился, а я убрал телефон и задумался. Правильно ли я поступаю? На самом деле точного ответа у меня не было. Но если посмотреть с другой стороны, Смородин один из немногих, кто не пытался втянуть меня в какие-то идиотские игры. Нет, конечно же, я не забыл о той проверке, что он для меня устроил. Но и его можно понять. Кто бы на его месте не предпринял попытку убедиться в собственных догадках относительно моего дара. Вон, взять хотя бы того же Броницкого. Тот говнюк провернул схожий трюк. Но в остальном пока что Смородин был со мной абсолютно честен, как мне кажется. Конечно же, какую-то информацию он держал при себе, но не с целью как-то использовать против меня, а исключительно из-за тревоги о собственной безопасности. Все, что он мог сообщить мне без моего прямого согласия помочь ему, он сообщил и был в этом плане честен, так что его манера вести дела мне нравилась, а там дальше уже посмотрим, как оно будет. Глянув на часы, увидел, что уже практически опаздываю, и направился по коридору в библиотеку. Едва вошел внутрь, как сразу же понял, что тут на этом месте не экономили. Университетская библиотека занимала собой гигантских размеров зал, разделенный на три этажа, с переходами между ними. На самом первом, внизу, стояли десятки широких столов для тех, кто желал заниматься прямо тут. Остальные же два этажа, как и часть первого, были полностью отведены под трехметровой высоты книжные стеллажи, что стояли рядами. Народу тут сейчас было не очень много. Занято примерно 10% мест для самостоятельной работы, но оно и не удивительно. Сейчас все еще шли занятия, так что тут были лишь те, у кого поры уже закончились. Глянув на приписку в сообщении, я направился по одной из лестниц на третий этаж библиотеки. Пройдя вдоль рядов книжных шкафов, увидел нужный мне номер и свернул к нему. Как уже говорил, я прекрасно знал, кто именно желал этой встречи. Так удивляться тому, что она подкралась сзади и закрыла мне глаза ладонями, не стал. Лишь сказал: «Привет, Марин». «Ну», — возмутилась она негромко, — «так неинтересно». «А нечего было свои таинственные послания от руки подписывать», — усмехнулся я, повернувшись к ней. «Могла бы отпечатать на принтере. Или вон из книжек буквы вырезать, чтобы...» «Сплюнь», — тут же шикнула она на меня. «Если местный персонал даже просто услышит, что ты сейчас сказал, тебя за подобное кощунство сожгут на костре. Тут к книгам трепетно относятся». «Ну, я их понимаю. Итак, зачем же ты меня позвала?» Вопрос, вероятно, прозвучал немного глуповато. Мне и так по ее эмоциям уже все понятно было. «Саша, мне надо отдохнуть», — прошептала она, подойдя ко мне ближе и обхватив руками за шею. «Или я скоро свихнусь с этой профессоршей. Ты же вроде была рада с ней поработать», — негромко спросил я, прижав девушку к себе. Тут же ощутил запах ее духов. Даже забавно, но она так и не сменила парфюм, оставшись верной своему выбору. Что-то легкое, с фруктовыми нотками. «Кстати, тебе не кажется, что это как-то...» «Что, избито?» — предложил я. «Свидание в библиотеке. Ну это если бы мы были студентами. А ты как бы препод, а я вообще тут не учусь. Мда, усмехнулся, прежде чем поцеловать ее. И правда, ерунда какая-то получается. Поцелуй продлился не так уж и долго, но тихой страсти в нем хватило бы еще минуты на три. Вот только прервать мне его пришлось не по собственному желанию. Снова это мерзкое ощущение, как будто кто-то сверлит тебя пристальным взглядом. Оторвавшись от ее губ, я рассеянно огляделся по сторонам, пока не заметил стоящую в самой дальней части прохода между стеллажами темную фигуру. «Эй!» — уже куда громче сказал я, но фигура дернулась в сторону и скрылась за шкафом. «Саша, что случилось? Стой здесь!» — приказал я ей, а сам кинулся по проходу в конец. Я не мог уловить его эмоции, но ощущения были точно такие же, как и в тот раз. Добежав до конца прохода, я резко свернул и столкнулся с пустотой. Буквально. Длинный проход вдоль стены и стоящих рядами шкафов был абсолютно пуст. «Что за хрень тут происходит?» – пробормотал я. Глава 10. «Так, ты точно уверен, что тебе не показалось?» Я посмотрел на князя с таким видом, в общем, весьма красноречиво. «Да, точно. Я секунды на 4 отстал. Ну, может, на 5?» – вздохнул я и потер глаза. «Говорю же тебе, он просто исчез. Я даже несколько соседних рядов проверил на тот случай, если он там прятался, и не чувствовал вообще никаких эмоций. Совсем. Мы сидели в кабинете князя в Ласточке, вдвоем. Пока я рассказал о случившемся только ему и Марии и больше никому, да и на самом-то деле не было смысла говорить кому-то еще. Что, пойти Ксюшу еще раз напугать? Бред же. То есть кто бы за тобой не следил, он последовал за тобой даже в университет», — задумчиво произнес князь, доставая из футляра тонкую сигару. «Верно, бесит. Больше всего мне интересен ответ на вопрос, что им от меня нужно». «Действительно», — согласился князь, прикуривая от зажигалки. «Вопрос интересный и правильный. Ага, был бы на него еще ответ, так вообще прекрасно. Вселенную, что ли, спросить? Только не думаю, что она смилуется. В общем, наша встреча с Мариной прошла совсем не так, как задумано. Мы даже поговорить толком не успели после всего случившегося. Слишком уж голова у меня не тем была занята. Впрочем, она попросила ей позвонить, и я намеревался так и сделать. Но потом... «Ты нашел что-нибудь?» – спросил князя. «Ничего», – отозвался он. «Я поставил на уши всех своих информаторов, но пока пусто. Никаких убийств, странных смертей, тел с укусами и прочего. Вообще, я уже даже начинаю думать, не ошиблась ли твоя альфа в том, кто именно к нам пожаловал. Даже не стал поправлять его относительно выражения «моя альфа». Сколько еще она будет таковой-то? Месяц, выделенный Броницким, уже заканчивался, а Лар все еще не разобрался, как снять царе печать. Хорошо еще мне хватило в свое время ума приказать ей защищать Ксюшу любыми средствами. Так что тут она спокойно могла полагаться на собственные способности. И, что более важно, на счастье князя, на свои мозги. Потому что после короткой лекции относительно ее возможностей я очень хорошо понимал, что если бы сражалась она в полную силу, дяде пришлось бы не просто ремонтировать бар, а отстраивать его заново, вместе с половиной квартала. Безумие какое-то. Не должны люди обладать такой силой. Хотя она ведь и не человек. Но вернемся к нашим делам. Месяц почти заканчивался, а нашего безумного графа все нет и нет. Я даже попытался через князя узнать, где этот мерзавец пропадает, но тот только развел руками. Единственное, что он смог сказать, что граф находился за пределами империи, и все. Правда, почти сразу же посоветовал поискать в интернете по ключевым словам массовые пожары и стихийные бедствия. Вдруг где в мире очередной город в пепел превратился? Если так, то с вероятностью 50 на 50 в этом может быть замешан Броницкий. Поверил ли я ему? Ну, сходу отметать подобный вариант не стал. В остальном же мы ничего не нашли. Как и сказал князь, его люди принялись проверять город и все случаи странных смертей, благо Ренам очень хорошо расписала последствия поведения этих экскургов. Блин, слово какое-то странное. Если кратко, то становилось понятно, почему в средневековье их окончательно извели под корень, а альфы бросили свои эксперименты. Местная версия вампиризма не отличалась стабильностью, превращая человека в одержимого жаждой крови берсерка, наделенного огромной силой. Настолько они были опасны, что одна такая тварь могла вырезать небольшой город, средневековый, разумеется. Так что, как и говорил князь, где-то в 13 веке англичан окончательно достало происходящее. Сами альфы особо и не старались разобраться с творениями рук своих, и в итоге пришлось разбираться людям,